Глава 2.2. Словно в компенсацию ужаса, что с ней случился, Анне приснился сон. Она занималась любовью с совершенно незнакомым мужчиной. Черноволосый красавец с пронзительным взглядом обсидановых с огнем в зрачках глаз доминировал, настойчиво требуя открыться под его поцелуями, обжигая дыхание, жарким жалом языка, проникая в складочки гладкого тела. Он почти грубо разжал пухлые губы, ворвался языком в рот, трогая, исследуя его изнутри, посасывая ее язык. Крепкими руками, властно одним движением, подмял под себя, требуя полного подчинения. Изнывая от ищущей выхода страсти, принимала условия, впуская глубоко внутрь гладкую твердость. Соски в маленькой груди превратились в яркие вишни. Анна стонала в блаженстве, получая и доставляя неимоверное наслаждение. Ей нравилось в чувственном танце тел быть ведомой. Они идеально подходили друг к другу, двигаясь в такт, принимая, понимая и выполняя любое желание партнера. И вот уже Анна наездницей восседала сверху, упираясь руками в мощную грудь, ритмично покачиваясь, раз за разом мягко вбирая в себя крепкую плоть. Она не испытывала никакого стеснения или стыда, словно давно знала этого властного, сильного человека. Вдыхала, упиваясь до одури приятным запахом его кожи, волос, пота. В нескольких метрах за ними ворчливо шумел океан, пеной сине-зеленых волн с шипением лаская пустынный берег. Похожие на чаек птицы с криком бросались в воду, хватая добычу. Теплый порывистый ветерок освежал взмокшую кожу. Шелковый белый песок тонким слоем покрывал в спешке растянутый плед, служивший ложем. Они почти одновременно достигли оргазма. Анна с дрожью стонала, кричала, всхлипывала, упиваясь ярким экстазом, оголенной лавой, растекающимся по телу, сжимая спазмами острого удовольствия мужскую твердость. Обессиленно рухнула на покрытый волосами влажный торс тяжело дышащего незнакомца. Наслаждаясь накатившей истомой, закрыв глаза и не имея сил разлепить внезапно отяжелевшие веки, Анна почувствовала, как любовник одним движением выбрался из-под нее, услышала, как тяжело поднялся и отправился прочь, устало передвигая ноги. Незнакомец не проронил ни единого слова. Ей хотелось его окликнуть, но опухшие от жарких поцелуев губы слиплись, а во рту пересохло. Самец пришел, увидел, получил. Промелькнуло в голове за секунду до того, как девушка уснула, решив, что так даже лучше. Блаженство высшего качества, без всякого обязательства. Разбудило ее урчание кота. Аня резко открыла глаза и села, проведя ладонями по смятой простыни. Между пальцами оказался песок, а в воздухе смешались ароматы морского бриза, мужского пота и дорогого парфюма. Запах секса. Вот бы сон в руку. Анна улыбнулась, поблагодарив мозг за бурную фантазию, так нужную этой ночью, до сих пор чувствуя расслабляющее удовлетворение. «Надеюсь, я не кричала?» Видение казалось слишком реальным. Прошептала, желая его продолжения, но тут же отогнала безумные мысли, сделав крайним любимого рыжика. «Пуся, ты песок в постель натаскал?» Поднялась на ватных ногах и отправилась за водой на кухню. Марине тоже снился сон, но совершенно с другими производными. Она восседала на троне рядом с седовласым мужчиной без лица. Огромный зал старинного замка хорошо освещен закрепленными на стенах горящими факелами. Еще час назад домохозяйка, а теперь знатная дама принимала покорность в поклонах подданных, одетых в очень яркую одежду кивая в ответ их движением. Сознание собственной значимости распирало, требуя выхода. Но не запеть, а тем более заплясать перед чопорными незнакомцами она не могла. Оставалось средство, проверенное годами. Марина знаком подозвала одного из прислужников, снующих между гостями, и перстом указала на кубок с шипучим. Восседающий рядом хозяин данного мероприятия укоризненно качнул головой, но отсутствие у него лица пришлось как нельзя кстати. Не любила провинциалка ловить осуждающие взгляды. Загадочно улыбнувшись, с удовольствием пригубила шипящий напиток, приятно щекотавший кончик языка и нёба, и прислушалась к ощущениям во рту. Восхитительно! Вкус экзотических фруктов смешался с легкой кислинкой. Шелест листвы с ароматом травы. Пронеслись в голове слова из любимого анекдота. «Все как люблю». Порция легкой жидкости была мгновенно уничтожена. И Иванова протянула кубок слуге в желании повторить. «Налей-ка еще!» Потребовала она и пробудилась, встревоженная так не кстати, споткнувшейся в темноте дочерью. «Такое кино прервать!» Проворчала глава семейства и повернулась на другой бок в надежде досмотреть сон. Но на смену ему пришел эпизод совершенно другого сериала. Темный лес надвигался стеной, стремясь захватить лохматыми лапами сосен. Марина чувствовала, что он живой. Не встревоженными голосами птиц и мерцающими в темноте горящими глазами крупного хищника, а сам как сплошная дышащая субстанция, желающая всосать ее широко распахнутым ртом в оскале колючек кустарника. Женщина бежала изо всех сил, вытягивая себя в сторону заходящего солнца. Ноги предательски заплетались, цепляясь то за камни, то за покрытые мхом огромные кочки. В животе разлилась холодная, сосущая в солнечном сплетении пустота. Сердце бешено колотилось, предчувствуя неминуемую гибель. Она не оглядывалась, пытаясь глазами выискать хоть какое-то укрытие, подспудно понимая, что от огромной зеленой массы вряд ли найдешь спасение. Но оно пришло вместе с теплым запахом кожи мамы из раннего детства. Густой ковер травы вдруг поднялся, оголив прохладную черную землю, и накрыл собой, как одеялом укутав мягкой подстилкой, переплетенной тонкими корешками. «Не шевелись!» — послышался тихий голос невидимой Таисии Михайловны. «Дай ему улететь. Досчитай до 10 и проснись. Позабудь этот сон, чтобы и он забыл о тебе». Марина последовала совету матери. Открыв глаза, тревожно взглянула в окно. Сквозь шторы пробирался тонкий лучик рассвета. «Куда ночь, туда и сон». 3 раза проговорила, пеняя душе всю ночь шарившуюся, неизвестно в каких мирах. Окончательно пробудившись, домохозяйка отправилась на кухню готовить детям завтраки и обеды.